Эпилог второй. Товарищ полковник, в Моховской аномалии вновь зафиксированы возмущения. Кабинет к начальнику особого отдела КГБ Республики Беларусь, полковнику Зиневичу, ворвался капитан Музыченко. Музыченко Алексей Александрович всю свою службу то и делал, что фиксировал три аномалии, которые находились на территории республики. Работа не бей лежачего. Ну и такое нужно кому-то заниматься. Именно поэтому любое возмущение пространства в аномалиях является необычным событием для Музыченко. Так-то возмущения практически постоянны, но есть всплески. Причем уже почти удалось определить последовательность и алгоритмы этих выходов неизвестной энергии. А изучать было что? В ряде мест буквально в 5 метров диаметром в 3 раза быстрее росла, как трава, так взрослели насекомые. Нет, муравьи не становились монстрами-гигантами. Они просто очень быстро достигали своих максимальных, определенных природой размеров. Так же быстро старели и умирали, если только не выходили из круга. «Капитан, не ори! Масти свой зад и попей чайку. Ты мне тоже пригодишься». «Раздраженно, хорошо хоть не матом», — сказал полковник Зиневич. Музыченко не стал спрашивать о причинах нервозности полковника. Капитан — человек эмоциональный, не без этого, но знает меру и умеет вовремя заткнуться. Зиневич бывает груб только когда назревают серьезные дела или что-то идет не по плану. В обоих случаях подчиненному следует молчать. Через 20 минут в кабинет к полковнику зашел майор ФСБ России, а также еще один российский коллега — капитан. Вместе с ними был подполковник КГБ Республики Беларусь, Ландов Николай Семенович. В Египте нашли в нетронутой гробнице на саркофаге надпись «Здесь был Глеб. Привет Гомелю». Начал сходу доклад, ну или, скорее, сообщение майор ФСБ, который не представился. «Юбилейная, 50-я находка». В этот раз египтяне не хотят замазывать. Они шантажируют тем, что передадут американцам сведения о попаданце. «Что изменится? Как будто за океаном мало таких примеров», — проявил скепсис полковник Зиневич. До сих пор получалось подтирать за всеми аномалиями и свидетелями. Примеров того, что было влияние на нашу реальность, очень мало, почти и нет, лишь косвенные и почти все от Глеба. — говорил майор. «Мне ли нужно тебе, Миша, объяснять, как работать? Я в республике могу тебе приказывать, а вот по Египту решай со своим командованием», — по-небратски сказал Зиневич, прекрасно знавший майора Михаила Павловича Корякина. «Это ваш попаданец, товарищ полковник, а подтираем всем миром. Даже сирийцев и китайцев приходилось подключать», — сказал майор Корякин. Все знали сущность господствующей теории, когда попаданцы в прошлое, если и деяния критически важны для человечества, создают вероятность ответвления реальности в параллель. Если же история и запрограммированный ход развития человечества могут выправляться, то никаких ответвлений не случалось. Вот и попадались свидетельства хулиганства таких вот попаданцев. Особенно всех напрягал некий Глеб, пропавший буквально как 2 месяца назад. Но свидетельства о его чудачествах просто выбивали землю из-под ног спецслужб России и Белоруссии. Необычайно сложно скрыть археологическую культуру, которую в 1200-950-х годах до нашей эры чуть ли не перевернуло все, став на пустом месте полноценной с элементами технологичности цивилизации. Это потом начались внутренние распри, прежде всего потому, что Нория, так называлось государство, захватило огромное пространство при еще не созревших внутренних социальных и государственных институтах. Впрочем, такова история многих, если не всех империй. И все бы ничего, пусть историки и открыли бы такую вот сверхпатриотическую цивилизацию. Но там была кириллица, современная, после реформы большевиков. Мало того, молитвы. «Тополиный пух, жара!» — рассмеялся Зиневич, выплескивая свое напряжение через истеричный смех. Эта песня «Иванушек Интернейшнл» вызывала то отвращение, то смех, порой недоумение. Это же надо было попаданцу додуматься о тексте одной из главных молитв монотеистической религии, которая повлияла и на египетские представления о богах, ну и на еврейские верования. Уже закончилось расследование по делу. Как вообще смог оказаться человек с именем Глеб после аномалии? Как проса... не досмотрели за резким всплеском энергии Альфа, который становится в мире все больше. Коррупция. Это отец Глеба постарался пристроить сына в обход по личной договоренности с военкоматом. Сейчас под разными предлогами все причастные взяты и ждут своих сроков заключения. «Капитан Музыченко, а у тебя что?» — отсмеявшись, спросил полковник. «Можешь говорить. Мы с русскими коллегами в одном подчинении». Всплеск энергии Альфа, причем произошел сразу после того, как некий археолог из Гомеля взял разрешение. «Открытый лист на археологические раскопки в деревне Мохов», — сказал капитан и замолчал, ожидая реакции. «У нас появился шанс?» — спросил полковник у всех собравшихся. «Мне видится, что да», — ответил за всех подполковник Ландов. «Готовьте группу, будем засылать. Все обеспечение ложится на общий союзный бюджет. Одна Беларусь такую операцию не потянет. Или мы все без зарплаты останемся», — сказал полковник Зиневич и дождался согласия от майора ФСБ. «Что будем делать с надписью на саркофаге?» — спросил майор, понимая, что его тема уже задвинута. «Тут важнее попытка засылки группы в прошлое». «А ничего. Мало такого уже на просторах интернета», — усмехнулся Зиневич. «Все заинтересованные знают про этрусков. А это потомки того самого Глеба. Там и кириллица, смешанная с непонятными символами, и университеты. Так что американцы все прекрасно знают, как и мы о них. Как-то взял себе имя их попаданец. Кецалькоатль? Или еще как-то? Он тоже начудил в Америке. А вот что не должно дойти до заокеанских врагов, так отправка группы». «А что с археологами?» — спросил капитан Музыченко. «Перекрыть им возможности?» «Ни в коем случае», — строго сказал полковник Музыченко. «Всплеск прервется, и все. Потом жди его до морковкиного заговения. Только проследите, чтобы было их немного, так как после ухода нам еще все подтирать. Впрочем, не в первый раз». «Это Глеб так развернулся, а большинство попаданцев в первый же день умирают». Полковник не уточнил, что имел в виду не только Моховскую аномалию, с которой как раз-таки и нечасто пропадали люди, но и все остальные, большинство которых расположены на территории Российской Федерации. «Так у нас археологов не останется», — пробурчал Музыченко. «Но так, чтобы никто его не услышал». «Уже достоверно доказано, что произошло не менее трех ответвлений в истории. Одно, вероятно, это пропавшая большая экспедиция Гомельского университета. Нет, о ней никто ничего не знает, так как та параллельная реальность еще до ухода археологов стала сворачивать. Но сама аномалия порой дает некоторые сведения и картинки, проецируемые на экран». Отсылка к роману Дениса Старого «Экспедиция туда, но не обратно». «Можно огородить аномалии, поставить там зоны, изучать. Вот только подобные меры ведут к одному — исчезновению той самой аномалии. Ради науки, и не только, приходится жертвовать людьми и занимать большой работой, стиранием людей, будто их и не было, или организовывать их похороны. Как некоторым белорусским археологам, слишком близко подобравшимся к тайнам, что должны оставаться таковыми. Поэтому новым попаданцам быть. А потом научные люди будут по всему миру подчищать за ними. Как за Глебом, разбалованным мальчиком, ставшим верховным жрецом. 10.07.2024. 17.33.